Глава 11. Я перевёл дыхание, да не увидят, что меня всего трясёт. Задиристый тон для того, чтобы поморщились и ушли по своим делам. А я тем временем отойду и в самом деле смогу выглядеть орлом, что всех заклюёт. Они там в сторонке беседовали вполголоса, не предполагая, что я, если поверну к ним правое ухо и сосредоточусь, могу расслышать каждое или почти каждое слово. Это уже третий склад чевыков. Прорычал капитан злобно. И всего-то за месяц. Но никого не нашли, напомнил один из спецназа. Смылись вовремя, сказал капитан рассерженно. Даже пепел от сигарет был тёплый, и чашка из-под кофе не остыла. Спецназовец сказал со вздохом и ноткой ностальгии. Ещё помню времена, когда их называли просто дикими гусями. Как тогда всё было мило и просто. Капитан фыркнул. Тогда иностранный легион был один на всю планету, а теперь таких легионов десятки тысяч. Другой из спецназа прислушался, бросил нехотя: "А куда деваться уволенным? Подумаешь, армии надо сокращать, ещё сокращать. Я вот прошёл 4 войны и 7 горячих точек, хотя эти точки размером с Эстонию. Была такая страна. Так вот, я вряд ли пойду сажать морковку". Первый спецназовец оглянулся в мою сторону. Вы что, всерьёз намекаете? Капитан скривился, покачал головой. Нет, это полное ничтожество. Хотя всё же заметно, как не договаривает нечто. Но из-за недостатка опыта либо прокалывается, либо язвит по нашему адресу. Полицию нигде не любят, напомнил спецназовец. Разве что пенсионеры, и то редко. Нет, он дурак, а стрелять вообще не умеет. Нет такого у мальчишки. Напомнил капитан, который ни разу не побывал бы в тире. Спецназовец отмахнулся. Для большинства первый поход в тир, он же и последний. Обычно в тир ведёт более крутой. Он с удовольствием показывает, как бьёт по мишеням, а остальные промазов больше не приходят. У этого фаната футбола, сказал капитан. Такой вид, что и про тир не слышал. Подошёл третий, поперёк себя шире, настоящий слонопотам. На нём почти рыцарские доспехи. Такие из пушки не прошибить, доложил довольным рёвом. Наши молодцы из управления взяли след успевших убежать, потом, как всегда, потеряли. Капитан взглянул на него почти с ненавистью. И чего улыбишься? Дружки там? Командир, сказал спецназовец с упрёком. Ну ты чего? Просто отдаю должное. Умеют работать. Наверное, у них жалование выше нашего. Первый спецназовец сказал быстро: "Надо на это опираться, когда пойдём просить повысить". Капитан со злостью стукнул кулаком по броне их тяжёлой машины. "Но почему здесь не работали камеры?" Спецназовец, что поперёк себя шире, сказал очень серьёзно: "А Шерлок Холмс вообще как-то без записывающих устройств и анализаторов". "Кстати", сказал самый первый. Анализаторы показывают на некое противоречие. Капитан так быстро повернулся к нему, что боец даже отшатнулся. "Ну-ну", сказал капитан резко. "Телись быстрее". "Этот ваш парнега", сказал спецназовец. "Юджин его зовут. Рохли-рохлей, но вовремя заметил, как с крыши собирались разнести полицейскую машину". Его напарник сказал задумчиво: "Заметив опасность, бросился не прочь от склада, как сделал бы любой штатский". "Тогда бы его хлопнули в спину", подсказал тот, что поперёк себя шире. "Вот-вот", сказал первый спецназовец. "А в условиях жесточайшего дефицита времени принял единственно верное решение вбежать в цех. Мы примерно такое отрабатывали на учениях, помните? До ворот всего 5 шагов, да и попасть с крыши в бегущего внизу куда труднее". Спецназовец, что поперёк себя шире, сказал раздумчиво, как и должен говорить слонопотам. "Он сделал всё правильно, а там прятался возле Мариетты, пока она отстреливалась. А когда у неё кончились патроны, он подхватил пистолет без патронов и умело блефуя успел перебежать опасный и легко простреливаемый участок. А там спрятался намного надёжнее". Капитан прищурился, покачал головой. "Хочешь сказать, просчитывает реакцию противника? Но тогда стоит ошибиться на секунду, значит, подытожил слонопотам. Он либо очень везучий, либо очень-очень хорошо считает. Я предпочёл бы первое". "Ну да", согласился первый спецназовец. Предположить, что кто-то круче и хладнокровнее нас, обидно. Из глубины склада показалась Мариетта, быстрая и целеустремленная. Издали вперила в меня сердито загадочный взор. «Зайдем в участок», — сказала она отрывисто. «Господин Юджин, вы дадите показания и можете отправляться домой». «Пешком?» — она поморщилась. «Тебя отвезут». «Это другое дело», — ответил я. «Мы поедем на броневике?» «На моей машине», — отрезала она. «Полицейской». «Мигалку включишь?» Она посмотрела свысока. «Не дорос еще. Пойдем и давай рассказывай». «Здесь?» — переспросил я. «А что будем делать в участке?» «Ой, в самом деле, там будет интим, с развратом или как?» Она огрызнулась. «Запишу твою болтовню сейчас, а потом в участке запишут еще раз и сравнят. Стандартная процедура, ты должен ее знать». «Как же?» — пробормотал я. «Как же? Что мне еще знать на свете важного, как не ваши процедуры?» Она не повела и бровью, дескать, не удалась провокация. «И ладно, на другой поймаю». Когда вышли из цеха, обгоревший остов полицейской машины как раз грузили на платформу. Мариетта заметно содрогнулась и даже почти побледнела. «Вроде бы не совсем на ходу», — сказал я нерешительно. «Хотя кто знает полицейские технологии?» «Ладно», — произнесла она, — «прибыло 10 полицейских машин. Стой здесь, я выясню, какую взять». Она ушла быстро и уже собрана, не прихрамывая и не массируя ушибленное плечо. Я смотрел вслед. Сердце все еще колотится, а кровь шумит в ушах, будто волны высотой с небоскреб штурмуют скалистый берег. Меня же чуть не пришибли. Даже сейчас поджилки трясутся, но, с другой стороны, внутри стучит победно и мощно, что я не лыком шит, что-то да могу. Я же видел их за ящиками почти отчетливо. Синие такие силуэты. А что размытые, ерунда. Мог бы стрелять по ним даже сквозь ящики. Переговорив со своими, Мариетта помахала мне рукой от одной из машин. «Иду!» — крикнул я уже бодро. «Хорошо вам, сразу новую дают. В полицию пойти, что ли?» Она посмотрела с неприязнью. «Теперь в полицию берут только бывших командос». «Еще бы!» — согласился я. «И то лишние остаются. В том складе тоже спецназ обитал, верно? Только на другой стороне. Догадаться бы, кто из вас в белых шляпах, кто в черных». Она, как сильный пол, открыла и придержала для меня дверцу. Мне даже почудилось, что хотела и голову при посадке чуточку нагнуть, чтобы не ударился вверх. А то потом заявлю о жестоких избиениях со стороны озверевшей и потерявшей человеческий облик из-за попустительства властей полиции. «А тут ничего», — заявил я. «Хорошо, когда везде стандарт. Привыкать не надо». «Пристегнись», — буркнула она. «Разве тут не автомат?» «Все равно», — отрезала она. «Традиция», — ответил я понимающе. «Люблю традиции, но почему-то не выношу». Она молча ткнула в экран навигатора пальцем, указывая место назначения. И машина, моментально вздрогнув, пулей понеслась в сторону шоссе.